параллельных», — рявкнул Думинг, у которого сложилось четкое впечатление, что чудак Улли умышленно перевирает слова. «А какие тогда паразитные?» «Никакие. Я хотел сказать, что таких вселенных нет, арк-канцлер». Ну что ж, Думинг тоже не всегда оказывался прав. «Параллельные вселенные — это вселенные, в которых события происходят по-другому, иначе. Как бы сказать...» Он тщетно пытался подобрать нужные слова. «Возьмем, к примеру, ту девушку». «Какую девушку?» «Ту, на которой ты хотел жениться». «А ты откуда о ней знаешь?» «Ты сам про нее рассказывал. Сразу после обеда». «Я? Вот ведь дурак. Ну и что с ней?» «Ну, в известном смысле ты на ней все-таки женился», — объявил Думинг. Чудак Улли покачал головой. «Здесь ты, парень, дал. Такое обычно не забывается». «Только не в этой вселенной». Библиотекарь приоткрыл один глаз. «То есть ты намекаешь, что я удрал в другую вселенную, там женился, а потом вернулся сюда и обо всем забыл?» — уточнил чудак Улли. «Нет, я имею в виду, что в той вселенной ты женат на ней, а в этой вселенной нет». «Значит, я правда на ней женился? С нормальной церемонией и всем остальным?» «Да». «Хм...» Чудак Улли шумно почесал в бороде. «Ты уверен?» «Абсолютно, арк-канцлер». «Вот дьявол, а я и не знал». Думинг почувствовал, что добился определенного успеха. «Но...» «Да?» «Почему я все-таки ничего не помню?» Думинг был готов к такому вопросу. «Потому что ты в другой вселенной отличаешься от тебя в этой. Женился другой ты. Наверное, он уже остепенился, стал прадедушкой». «А ведь он ни строчки не черкнул», — громко пожаловался чудак Улли. «Насчет этого я точно уверен. Вот гад, даже на свадьбу не пригласил». «Кто?» «Он». «Но это ты». «Ага, сейчас. Ха! Уж я бы о себе не забыл. Нет, вот ведь гад!» Вы, главное, не подумайте. Кем-кем, а тупым чудак Улли нельзя было назвать. Тупой волшебник живет не дольше стеклянного молотка. На самом деле чудак Улли обладал мощным интеллектом, но мощность эта была как у локомотива, несущегося по рельсам и с трудом поддающегося управлению. Такие штуки, как параллельные вселенные, действительно существуют, хотя параллельные — не совсем правильное определение. Вселенные переплетаются и закручиваются друг вокруг друга, как ткань из обезумевшего ткацкого станка или эскадрон новобранцев с глухотой на правое ухо. К тому же они разветвляются. Но и это крайне важно, не постоянно. Вселенной, в общем-то, наплевать, наступили вы на бабочку или не наступили. Бабочек много. Так Бог, увидевший, как падает печушка, не прилагает усилий, чтобы ее подхватить. Пристрелить диктатора и предотвратить войну? Но диктатор — это лишь кончик социального нарыва, из которого появляются диктаторы. Пристрели одного, через минуту появится другой. Пристрелить и этого? Почему бы тогда не пристрелить всех и не захватить Польшу? Через 50, 30 или 10 лет мир все равно двинется прежним курсом. История обладает огромной инерцией. Впрочем, и на эту инерцию находится управа. Когда стенки между тем и этим истончаются, когда появляются странные утечки, тогда-то и встает вопрос выбора. В такие минуты можно увидеть, как Вселенная, накренившись, спускается по другой штанине хорошо известных штанов времени. Кроме того, существуют застойные лужи. Вселенные, отрезанные от прошлого и будущего. Они вынуждены воровать время у других вселенных и могут надеяться только на то, что им, как рыбам-прилипалам, удастся присосаться к динамичным вселенным, когда те будут находиться в уязвимом состоянии. Эти вселенные и называются паразитными. И на удачу они могут рассчитывать только, когда на полях вокруг начинают появляться круги, будто дождь из валунов прошел.